Плюсов мне не купил. Денег не хотел. Купил с Майса. И бабок не хватило. Все. Смысл понятен. Не, кроссовки не купил. Денег не хотел. Салон словно меня теле оставляет отпечаток змеи. Давай сыграем в игру, братка. Изменим для тебя бабки. Ведь на звериные повадки падки. Мы миссинг правил в театре. Марионетки прыгали под флейту. Микстеп и хаос орёт на уши. Стокгольме не приняли слепого соевого властелина. Карусель противная. Душа бежала из окна. Но снова в строю не отходим. Перун деревья голыми валил. И швиль воспоминания о детстве. Мы веем вам хуйню все вместе. Она и честь, да нужно же звезду. Катитесь дальше в нишу вашу. А я паузу свою пройду. С иголочки в точку, минимализм порочный. С точкой причешите уши, покрою сорочкой. С тонкостью дочери блестят твои очи. Видимо, сочные дубы хрупких ночей. А сегодня чаевик примет мас чечевица. Да, твоя грация не листы акации. Клацает цапля, следы нацарапая. Взгляд в облака, но земля мяклая. Маяк судьбы светит весну. Определил это ко сну. В Стокгольме по-прежнему крыши трясу. Живу не в Стокгольме, во Владе всего лишь ничего лишнего. По грязному полу бежит полметровая мышь. Сквозь серое небо, иногда лучик света давит на камни и бетона. С асфальта растут столбы серого цвета, иногда красного, упираются в небо. В них такие же люди живут, как и я. Вечерами горит желтый квадратом окно. А в Стокгольме не знаю я как. Я там не был и никогда не побываю. Да мне и не надо, мне и тут в порядке. Только охота разбавить суету. Но все чаще разбавляю охоту красную спиртом. Охоту красную спиртом, ёпта.